Глава 41. София. «Мам, я устал». Ромка жалуется редко, но, видимо, сейчас ему совсем не вмоготу идти. Он аккуратно вытаскивает свои пальчики из моей руки и присаживается на корточки. Сердце рвется в клочья. Так мне жалко его и переживательно, и страшно. «Малыш, я сама едва ноги передвигаю». Присаживаюсь перед ним прямо на снег. «Но нам нужно идти. Скоро начнет темнеть». А мы все еще не дошли до остановки или хотя бы до дороги. Мы действительно идем уже достаточно долго. Часа два минимум, еще и по снегу. Но ни остановки, ни хотя бы одной машины так и не встретили. Я стучала в несколько домов, мимо которых мы проходили, но мне так никто и не открыл. Даже в том, из трубы которого вверх тянулся слабый дымок. Может, хозяин не слышал, а может, уехал. Или же просто решил не открывать. Места глухие, мало ли кого сюда в разгар зимы занесло. Мысль о том, что придется вернуться в тот дом, пугает. Но еще страшнее думать, что до ночи мы так и не выйдем к дороге. А если и вернемся, то что дальше? Уже сутки прошли, а за нами никто так и не приехал. Ни Ярослав, ни Артем. «Давай чайку по глоточку и дальше, солнышко, хорошо?» Уговариваю Ромку, но и себя тоже. Ромка угрюмо кивает и вытирает нос, едва слышно всхлипнув. Я обнимаю его и крепко целую в щеку, а у самой щиплет глаза. Приходится зажмуриться, пока он не видит. Крепко-крепко. Мы справимся. Нас двое. Я и мой сын. Мы сила. «Держи, сынок». Озябшими руками достаю из рюкзака термос и откручиваю крышку. Плещу туда чаю. Уже около трети осталось. Себе определяю всего глоток, а остальное пусть Роме будет. Ромка обхватывает ладошками и подносит ко рту. Дует на чай, разгоняя пар, а потом понемногу, маленькими глоточками выпивает. Надо идти. Я упаковываю термос обратно, вручая Ромке несколько печений. Он поднимается, кладет их в карман куртки, но вдруг на его личике отражается испуг. Я даже отреагировать не успеваю, когда слышу рядом горячее дыхание, нечеловеческое. Не знаю, какие древние реакции включаются во мне, но действую я моментально, бросаюсь на Ромку и валю его на снег, закрывая собой, пока огромный пес цепляет меня своим мохнатым боком. Сворачиваюсь клубком, пряча сына под собой, зажмуриваюсь от жуткого рычания и зловония, исходящего из собачьей пасти, клацнувшей над головой. Боже, неужели это и есть конец? От огромной псины не спрятаться и не убежать даже самой, не то что с маленьким ребенком, еще и по снегу, да и некуда бежать. «Мама!» Тихо всхлипывает Рома и начинает плакать, цепляясь пальчиками за воротник моего пальто. Молчу, сжимаясь над ним в ожидании болезненного укуса, но пес лишь рычит, стоя над нами. Ничего не происходит, но пошевелиться я боюсь. «Рик, фу!» Слышу громкий низкий окрик, а пес тихо поскуливает над нами, перетаптываясь, и отходит на несколько шагов. Но я все равно остаюсь неподвижной. Снег обжигает руки и лицо, но сейчас я совершенно на это не реагирую. Кажется, что стоит мне дернуться, и пес вцепится в меня или, не дай бог, в Ромку. Поэтому так и остаюсь без движений, пока не слышу ближе мужской голос, приказывающий собаке отойти. «Вы как?» Мужчина приседает рядом. «Целы? Помощь нужна?» Я, дрожа всем телом, наконец сползаю с Ромы, все еще с опаской поглядывая на здоровенного мохнатого кавказца, присевшего у ног хозяина, но все же смотрящего на нас настороженно. Тяну сына к себе и крепко прижимаю. «Не бойся, малыш, у собаки есть хозяин», шепчу, поглаживая по спине. «Рик без команды не тронет, но напугать может, да. Мы как раз дежурили по предлеску». «А вы вообще как тут оказались-то?» – спрашивает мужчина. «Заблудились», – отвечаю осторожно, рассматривая незнакомца и продолжая прижимать к себе ребенка. Мужчина крупный, лет под 50, на нем массивная теплая куртка защитного цвета, ватные штаны и теплая меховая шапка, а на лице короткая, аккуратно стриженная борода с уже преобладающей сединой. «Далековато прогуляться вышли». Прищуривается мужчина, а в глазах проскальзывает недоверие. Но он имеет на него право, как и я. И кажется, за мной он это право тоже признает. Обидел кто? Не знаю, кто он и откуда, но мне почему-то кажется, что плохого нам сыном он ничего не сделает. Это всего лишь внутреннее ощущение, ни на чем не основанное. Но я ему доверяю. Да и выбора-то нет. Лучше бы прислушалась к себе, когда Бразинский в машину сесть предложил. И если бы отказалась, не думаю, что силком бы заталкивал. Но тогда я свой внутренний голос, сигналищий, что что-то не так, неправильно не послушала. Да и сил уже совсем нет. Я просто опускаю глаза, и мужчина это все понимает. «Целы?» спрашивает тише, но серьезнее. Я в ответ киваю и смотрю открыто. Хочется прошептать «Не обижайте нас», но при сыне не решаюсь. Он и так чувствует, что я на пределе. Это пугает его. «Ну, вставайте, а то на снегу холодно». Он встает сам и помогает подняться нам. «Замерз, пацан? Устал? Давно, наверное, топаете». Ромка кивает, и мужчина подхватывает его на руки, будто тот совсем ничего не весит. «Меня дядя Петя зовут, я лесник. Мой дом чуть дальше», — объясняет мне и Роме. «Сейчас вас отведу к себе, отогреетесь, поедите, а потом отвезу на станцию, там электрички в город мотаются. Вам же в Москву?» «Да», — снова киваю. «Деньги есть?» — спрашивает, а я даже теряюсь сначала. Вспыхивает тот самый страх из 90-х, когда мама строго-настрого говорила не считать деньги при посторонних. «Карта, билеты смогу купить». «Ну и отлично». Он идет размашисто, будто и не по снегу вовсе, а я пытаюсь успевать за ним. Ромка повис на плече дяди Пети тряпочкой и уже моргает медленно, готовый уснуть. Этот мужчина и то, что мы его встретили, подарок небес. Именно так я предпочитаю думать, чтобы не сходить с ума от страха, что сейчас иду с ребенком в лес в какой-то дом к какому-то незнакомцу.